Через несколько дней, под вечер, Кямран и Азиз-бей возвращались с рынка. У ребятишек вошло в обычай, заметив их издали, выстраиваться у ворот в ожидании подарков — фруктов, конфет, шоколада. Кямран одарял попрошаек, и вдруг кто-то бросил ему под ноги горсть мелких камней. Наделив последнего малыша, он оглянулся. Это была Челыкушу. Она стояла чуть поодаль, под большим каштаном, и делала рукой какие-то знаки. «Вам должно быть понятен смысл, Кямран-бей. Ведь существую еще и я». Как всегда, собираясь пошутить или наказать кузена, Фериде обращалась к нему на «вы». «Выходит, вы и раньше времени дали мне отставку?» — с улыбкой продолжала она. «А где же моя доля? Думаете, ваши старые проделки забыты, эфендим? Или плата за молчание, или сегодня вечером за столом я оглашу историю, которая произошла у Чинары?» Фериде смеялась, показывая Кямрану кончик розового языка, как она делала 10 лет тому назад у этих же ворот. Кямран достал из кармана пальто коробку. «Разве я еще не рассчитался, Фериде?» — спросил он. «Вот так совпадение. Как раз сегодня я купил шоколадные конфеты с ромом. Хотел сам съесть тайком, но если мне угрожают разоблачением, что поделаешь?» Лицо Фериде озарилось детской радостью. «Ах, как чудесно!» — воскликнула она. «Но с одним условием, Челыкушу. Я сам положу их тебе в рот». «То есть как это?» «Очень просто. Как я хотел это сделать 10 лет тому назад». Кямран поднес конфету к губам Фериде. Она на мгновение заколебалась, затем подалась вперед и взяла их губами. Съесть подобным же образом вторую конфету Челыкушу отказалась, несмотря на настойчивые просьбы Кямрана. «Дай сюда», — сказала она, — «после ужина мы съедим ее вместе с Недждетом». «Фериде, давай пройдемся до той изгороди, посмотрим на море. Оно такое прекрасное. Будем разговаривать и любоваться им». «Хорошо. Только надо отнести домой коробку. Одну минуту». Впервые Кямран осмелился дотронуться до Фериде. Он схватил ее за руку. «Нет, Фериде, я не верю. Скажешь, подожди минуту, и не придешь. А если придешь, то кто знает, когда и как. Знаешь, я потерял уже к тебе доверие». Фериде ничего не ответила, лишь потупилась и медленно поплелась рядом с Кямраном. В этот вечер Кямран был грустен, рассеян. Он уже не мог сдерживаться и все время жаловался, отрывисто, бессвязно. На море уже опускались вечерние сумерки, вдали показалась стая птиц. «Посмотри, Фериде, — сказал Кямран, — скоро и ты улетишь, как они. Да?» Фериде молчала. «Скажи, неужели ты без сожаления расстанешься с тетушками, двоюродными братьями, сестрами, со своими друзьями, с этими местами, где проходило твое детство?» И опять она ничего не сказала. «Неужели, если ты счастлива в своем доме и несешь счастье другим, тебе не будет больно за наше гнездо, которое осиротеет без тебя?» Фериде не отвечала, даже не слушала. Она писала что-то огрызком карандаша на коробке, что-то зачеркивала. «Не хочешь отвечать?» — спросил Кямран. В голосе его звучала обида. Челыкушу задумчиво посмотрела на кузена. «Прости, Кямран. Мысли мои блуждали далеко, я прослушала, что ты сказал. Мне вспомнилась старинная песня, которую я некогда слышала, но потом забыла. Не знаю, почему именно сейчас я вспомнила ее. Вот слова. Я записала, чтобы опять не забыть. Хочешь, прочти. Извини меня, я продрогла и пойду домой». Кямран прочел 4 строчки, написанные неразборчивым почерком Фериде. «Моя светлая любовь, не открывай мне уста, не надо. Не проси меня петь никогда, сердце полно муками ада. Жестокое, не перечь мне, в тебе лишь отрада. Не проси меня петь никогда, сердце полно муками ада. Глава шестая. Фериде стала избегать Кэмерана. Она угадывала все его хитрости, разрушала все ловушки, которые он расставлял, стремясь остаться с ней наедине. А разговаривая с кузеном в присутствии посторонних, она не смотрела ему в лицо, отводила глаза. На четвертый день под вечер все домашние вместе с детьми ушли в гости. Вернуться они должны были не раньше вечернего эзана. На улице сердитый ветер гнал тучи пыли, свистел и завывал на окрестных холмах. Но Кямрану не сиделось дома, и он вышел побродить. Деревья шумели и дрожали, словно по ним барабанил невидимый дождь. Дорогу, убегающую вдаль, перерезали песчаные вихри. Пыль била Кямрану в лицо, попадала в глаза. Через каждые 5 шагов приходилось останавливаться и поворачиваться к ветру спиной. На вершине небольшого голого холмика Кямран увидел несколько каменных глыб. Рядом билась, сгибаясь на ветру, размахивая оголенными ветвями, тощее низкорослое деревце. Кямран свернул с дороги, подошел к скалам и сел с подветренной стороны. Кругом было безлюдно, как в пустыне. Никогда еще природа не представлялась такой безжизненной, ее прелести такими никчемными, а жизнь лишенной всяких надежд. Вдруг вдали на дороге, которая словно пролегала по морю, появился человек. Судя по пеструму одеянию, это была женщина. Сам не зная почему, Кямран спустился с холма и пошел навстречу. Через несколько минут он узнал светло-розовый чаршаф Нермин. Девушка тоже его увидела и замахала зонтиком. «Странно», — удивился Кямран, — «почему Нермин не вместе со всеми, почему она одна?» и зашагал быстрее. Девушка шла, наклонив голову, придерживая одной рукой юбку, другой пелерину чаршафа, которая рвалась вверх и билась на ветру, как крыло хищной птицы. Наконец Кямран разглядел лицо девушки, и сердце его учащенно забилось. Под светло-розовым чаршафом Нермин была Фериде. Их разделяло уже несколько шагов. Неожиданно ветер вырвал из рук Фериде зонтик. Она вскрикнула и хотела кинуться за ним, но тогда ветер разметнул ее юбку, поднял пелерину, растрепал волосы. Кямран подоспел вовремя. Он поймал зонтик возле кустов, подбежал и прикрыл Фериде от ветра полами своего пальто, помог оправить чаршаф. «Как хорошо, что я встретила тебя, Кямран! Ветер, словно стая настоящих челокушу, налетел на меня и чуть не унес». Она хотела сказать еще что-то, но порыв ветра заставил ее опять пригнуть голову, закрыть глаза и рот. Они зашагали по дороге. Кэмран по-прежнему попытался защитить ее от ветра своим пальто. Фериде уже пришла в себя и могла говорить. Впрочем, ей больше хотелось смеяться. Она заливалась безудержным смехом, пока, наконец, запинаясь, срывающимся голосом, с трудом могла сказать: «Знаешь, почему я смеюсь, Кямран? Сидим в гостях, и вдруг я вспомнила, что мне надо обязательно забежать на базар. Я была в Ельдерме и, конечно, не могла так появиться на улице. Нермин выручила. И вот когда я в ее чаршафе выходил из базара, за мной увязался какой-то офицер. Он догнал меня и сказал: «Нермин, ханым, вы здесь? Какое неожиданное счастье, ханым эфенди!» Девушка хотела оказать мне услугу, а вместо этого выдала себя с головой. Мне было так смешно, что я не выдержала и фыркнула. Офицер понял ошибку и кинулся бежать. Я думаю увидеть вместо Нермин пожилую особу.